сердце бьется так же и жива моя душа. Ты можешь говорить, что нас давно уж нет, но я дарю тебе закаты и с тобой жду рассвет. Открытые раны на моем теле, Бог видит, мы этого не хотели. От острой боли сходим с ума, падая в пропасть уже навсегда. Не отбирай мои крылья, не сжигай все мосты. Я еще не готова, мне еще нужен ты. Не отбирай мои крылья, убивай мечты. Я еще не готова, мне еще нужен ты. Тебя другой, не знаю, как жить без тебя, хотя так больно жить с тобой. И телефон молчит, одни гудки в ответ, но мне так хочется кричать, тебя со мною больше нет.